среда была днем умеренности и гражданских свобод. На этот раз снова председательствовал судья Монохан. Так распорядился господин Случай. Ник тяжело вздохнул, когда достопочтенный вершитель правосудия появился в зале и занял свое место. Дела рассматривались очень быстро. Очередной подонок отправлялся за решетку. Ник подумал о том, что же ожидает его, раз они все проиграли. Каждый, представший перед судьей, мог внятно объяснить, почему он или она совершили свой проступок. Ни одно из оправданий в подметке не годилось его мотиву. Но Ник сомневался, что если он просто встанет и скажет, что выполнял ту работу, которую не сделал суд, то получит за это очки у судьи Монохана. Журналисты, заполнившие ряды позади него, вне всяких сомнений ждали от детектива Ника Фуркейда именно такого драматического заявления. Монохана, казалось, раздражало их присутствие, и он вел себя еще более грубо, чем обычно. Он орал на адвокатов, рычал на подсудимых и назначал залог по высшей шкале. У Ника Фуркейда на счету в банке лежало ровно 3200 долларов. «Не раздражай судью, Ник», — прошептал Уайли Тейланд, наклоняясь к своему подзащитному. «Не смотри ему в глаза. Если не можешь изобразить раскаяние, изобрази хотя бы задумчивость». Ник отвернулся. Тейланд был скользким, коварным мерзавцем. Отличное качество для защитника. Но это вовсе не означало, что он должен нравиться Фуркейду. Ему оставалось только слушаться. Ник еще раз оглядел присутствующих. Он заметил на балконе пару помощников шерифа, нескольких представителей полицейского управления Баю-Бро. Анни Бруссар среди них не оказалось. Ник подумал, что она могла бы и прийти. Ведь именно этого Бруссар и хотела, чтобы он ответил за все. На балконе в первом ряду Стоукс коснулся края бейсбольной кепки, надвинутой очень низко на очки. Квинлен, еще один детектив из офиса шерифа, сидел рядом с ним вместе с детективом МакГи из городского управления, с которым им приходилось несколько раз работать вместе. Ника, как, впрочем, и других, очень удивил приход Стоукса. Фуркейт никогда не тратил время, чтобы заводить дружеские отношения. Скорее, некоторая привязанность возникла во время работы. Он оглядел центральные ряды. Там расположились журналисты, охотившиеся за ним с самого начала дела Памелы Бишен. Среди них оказался и тот, кто преследовал его еще с Нового Орлеана. Этот писака почувствовал вкус крови Ника и примчался, пуская слюну. Неожиданно? Да. Но неудивительно. Удивительное оказалось совсем рядом с журналистом из Нового Орлеана. В зале сидела Белла Дэвидсон, а двумя рядами дальше ее бывший зять. А они-то что здесь делают? Хантера Дэвидсона не было в той череде неудачников, что дожидались своей очереди предстать перед судьей Монаханом. Притчет наверняка не захотел раздувать скандал вокруг этого слушания. Выдвижение обвинений против убитого горем отца вряд ли прибавит ему популярности среди избирателей. А вот обвинить жестокого полицейского за то же самое преступление — это совсем другое дело. Штат Луизиана против Ника Фуркейда. Ник прошел за Тейландом через барьер к столу защиты. Притчет не раскрывал рта, пока слушались другие дела, позволив помощнику окружного прокурора Дусе разбираться с мелкими правонарушениями. Он готовился к главному шоу. Притчет встал, застегнул пиджак, выпрямился и провел рукой по шелковому галстуку. Он выглядел как боевой петух, оглаживающий свои перышки перед схваткой. «Ваша честь!» — раздался его громкий голос. «В данном случае речь идет просто о вопиющем преступлении. Нападение при отягчающих обстоятельствах и попытка убийства, совершенная представителем закона. Мы имеем дело не только с уголовным преступлением, но и с превышением власти и предательством общественного доверия. Это просто позор. Я... Приберегите ваше красноречие для другого дела, мистер Притчетт, резко оборвал его судья Монахан, срывая крышку с пузырька с аспирином и вытряхивая пару таблеток на ладонь. Он свирепо уставился на Ника, черные брови нависли над пронзительными голубыми глазами. «Детектив Фуркейт, я не могу выразить, насколько мне отвратительно видеть вас перед собой по такому поводу. Вы умудрились превратить некрасивую ситуацию в омерзительную, и я не намерен вас прощать. Возможно, у вас найдется, что сказать в свое оправдание». Уайли чуть наклонился вперед. Кончики его пальцев едва касались края стола. «Защитник Телланд! Ваша честь, мой клиент намерен заявить о своей невиновности!» Он выговаривал каждое слово предельно четко,